Глава 9. Я смотрела Люсии в спину. Выброс силы? Я нахмурилась. Ладно, если честно, то не такого я ожидала. «Оу, а что насчет кота?» — спросила я. «Я видела его в своей комнате», — ответила она. «Что он там делал?» «Это же коты», — ответила я. «Они могут сбежать и спрятаться в таких местах, о которых можно даже не думать». «У меня никогда не было котов», — ответила Люсия. «Понятно. А я вот своего на улице нашла», — поделилась я. Конечно, деталей уточнять я не стала. «Вот как?» Мы дошли до комнаты Люсии. Она только открыла дверь, как оттуда вылетел кот. «Эй, стой!» — крикнула я. От неожиданности Мэтью остановился, развернулся в нашу сторону. Он уселся на пол, начал смотреть на меня и на Люсию. «Ты мой хороший!» Я кинулась к коту, схватила его на руки, тот даже пискнуть не успел. «Я прошу прощения, буду за ним следить!» Я повернулась к Люсии, прижимая к себе Мэтью. Тот аж хвостом бил меня. Люсия посмотрела на нас и поджала губы, а затем перевела взгляд в свою комнату. «Хорошо», — ответила она. «Я слышала, что твой кот попал к королю». По телу пробежала дрожь. «Да», — ответила я. «Король мнительный, подозревает многих», — продолжила Люсия. «А в чем именно?» — нахмурилась я. «На него уже совершали покушение», — ответила Люсия. «Конечно, он боится. Он к этой власти пришел после того, как пропал предыдущий король, Белиор Эстер». «Пропал? Я думала, что был переворот». Люсия покачала головой. «Ты же не отсюда?» — спросила она. «Да, я из другого королевства», — призналась я. «Что-то не так. Разговори ее», — прошептал мне кот. «Что значит пропал?» Я кивнула. «Мы можем поговорить?» — спросила я. Люсия тяжело вздохнула. «Но, с другой стороны, я уже и так хотела с ней поговорить насчет ее магии. Я же не ожидала, что с ней какой-то выброс происходит». «Хорошо», — сказала я. Мы проследовали в комнату к Люсии. «Спроси у нее насчет того, что король пропал», — продолжил кот. «Вот ему интересно, зачем такая информация? Я теперь запуталась окончательно. Думала, что Мэтью связан с прошлым королем». «А что ты имела в виду, когда говорила, что предыдущий король пропал?» — повторила я вопрос кота. Люсия медленно прошла к креслу и присела. «То и значит, наш король Эдуард тогда объявил, что Белиор потерял трон, что он победил его в честном драконьем поединке. Тогда же начался переворот. Несколько влиятельных семей поддержало Лейтера в его борьбе за трон», — усмехнулась Люсия. «И что теперь Белиора нет. Но многие понимали, что бывший король был под защитой богини Эуны, и так просто его не победить. А значит, у короля Эдуарда было нечто, что помогло одолеть бывшего короля. К тому же никто не видел самого поединка, но сам факт остался фактом. Бывшего короля Белиора нигде не было. Он просто пропал. Может, он сбежал, когда случился переворот? Думаю, что на его стороне тоже были влиятельные семьи», — продолжила я, помня о том, что предыдущего короля не особо любили и считали тираном. «Были, но он просто пропал. Никто из них не знал, куда он делся», — ответила Люсия. «И король Эдуард тоже не смог предоставить доказательства того, что он победил в честном поединке». Я нахмурилась. «Значит, это привело к недовольствам», — протянул кот. «Спроси, кто-то пытался свергнуть короля Эдуарда». «То есть не всем это понравилось?» — спросила я. «Да, поэтому король Эдуард так и трясется за свое место», — ответила Люсия. «И этот отбор, он ведь вызвал божественный отбор. Ему нужна сила, чтобы удержать трон». Я кивнула. «Тогда понятно», — ответила я. «Поэтому и было испытание на невиновность». «Да, подтвердила Люсия. «А что означает этот поединок?» — спросила я. «Ну, драконий». «Если один дракон бросит вызов другому дракону, то кинувший может претендовать на место того первого дракона, на все, что принадлежит и кто принадлежит. К тому же Белиора не сильно любили другие, поэтому и приняли на веру слова короля Эдуарда. Белиора нигде не было, а значит, король Эдуард прав. Тот вообще сказал, что бой был быстрым, что все остальные зря боялись Белиора». И тут у меня стала складываться картинка. Тогда понятно, почему есть еще кто-то в этом замке, кто мог пойти против короля Эдуарда. «А во что верит она и ее семья?» — спросил кот. «Моя семья всегда сохраняла нейтралитет», — внезапно ответила Люсия, будто услышала вопрос кота. «У меня даже мурашки по телу пробежали. Неужели кот захотел, чтоб она его слышала?» «Они считают, что кто бы ни был на троне, моя семья будет делать должное, прислуживать и приумножать свои деньги». «Собственно, как и многие», — ответил кот. «Мало кто готов биться до конца». «Я поняла. Спасибо, что объяснила мне». «Я тебе рассказала все, что знаю», — продолжила Люсия. «Я здесь, чтоб по возможности стать женой короля. Поэтому прошу тебя, не втягивай меня куда-либо».